Глава вторая. Бездарность. Ноябрь 1994 года. Саратов. Цирк имени братьев Никитиных. Все трое, Оля, Огарёв и Сан Саныч, забились в каморку хранителя. Воздух в комнате стал влажным от снега, который таял на шапках и сыпался с курток. Коломбина, завидев Олю, выбежала из комнаты. «Ну и пусть идет», — Сан Саныч махнул рукой. Он выглянул в коридор, убедился, что никто не подслушивает, захлопнул дверь и повернул ключ в замке. Огарёв и Сан Саныч уселись прямо на полу, Оля расположилась в кресле Коломбины. «А потом тебя увезли в больницу», — закончил, наконец, Сан Саныч свой рассказ, начатый еще по пути в его комнату. «Тут потом такое было. Скорая, милиция. Директора и труппу забрали в отделение, нас всех по очереди допрашивали, дело замяли, но у цирка теперь по-настоящему дурная слава». Оля встала с кресла и, прихрамывая, обошла каморку, она рассматривала склянки на столах и полках, ощупывала сосуды, заглядывала в них, корчила рожи, когда ее лицо особенно искажали изгибы тонкого стекла. Встречала каждый предмет в комнате как свой, родной. «Это ненадолго. Пошумят и забудут. Другую новость найдут», — бросил Огарёв. Он поглаживал ладонью подбородок и смотрел на Олю. Его глаза светились и сверкали, как у тигра. «А темнота?» — спросила Оля, когда Сан Саныч и Огарёв замолчали. «Во сне...» — Оля запнулась. «Во сне тётя Элла и дедушка, мой дедушка, были здесь. Они говорили о темноте. И еще дедушка дал мне шарф, тот самый, который вы вытащили из рукава в нашу первую встречу. Я его потеряла, а вы вернули, помните?» Сан Саныч и Огарёв переглянулись. «Где это было, Оля?» «Здесь? Значит, в комнате Сан Саныча?» — осторожно спросил Огарёв. «В манеже», — ответила Оля. «Мой дедушка был клоуном, вы знали?» Огарёв и Сан Саныч снова обменялись тревожными взглядами. Огарёв взял со стола декантер с тонким горлом, не похожий на все остальные. Он состоял из трех разных сосудов, которые сливались в одно горлышко с носиком. Сбоку у одного из сосудов торчала трубка с маленькой изящной крышкой. «Темнота может показывать тебе сны. Мало того, она может показывать их всем нам». Огарёв кивнул на Сан Саныча и указал пальцем на себя. «Твоя тетя Элла тоже не из простых, как и твой дед. Смотри». Огарёв включил воду в маленькой раковине и подставил трубку под струю. Первый сосуд быстро наполнился. За ним стали наполняться второй и третий. Вода постепенно заливала сосуды и подступала к горлышку. «Это, — указал Огарёв на горлышко, — то, откуда берется темнота. А это каждый из нас», — он показал на три отдельных сосуда. «Здесь», — Огарёв обвел пальцем горлышко, — «пространство сна, где темнота может всех нас свести. Теперь понятно?» Оля неуверенно кивнула. Огарёв включил воду, вылил содержимое сосуда в раковину и поставил его на место. «Как будто этот декантер кто-то специально сюда принес, чтобы я тебе объяснил», — пробормотал Огарёв и посмотрел на Сан Саныча. Сан Саныч пожал плечами. Огарёв присел возле Оли на корточки. «Ты вообще ничего не помнишь?» «Про темноту? Ничего?» Она повернула голову и поморщилась от боли, рука ее инстинктивно потянулась к затылку. «Значит, ты сама так захотела», — прошептал Сан Саныч, и все к нему повернулись. «Ты не подпустила к себе свой же дар, и он тебя отпустил. Все случилось, как тебе было нужно». «Значит, теперь я бездарна?» — проговорила Оля, глядя на Сан Саныча, и он смущенно отступил в угол. «Поэтому я упала с крыши». «Не слушай ты», — Огарёв махнул на Сан Саныча рукой. «Главное, что она тебя не забрала. Это главное». Оля вымученно улыбнулась, и стеклянные бутылки вокруг улыбнулись вместе с ней. Тысячи улыбающихся Оль смотрели на Огарёва, и ему хотелось выбежать за дверь, закрыть ее и больше никогда не открывать. «Значит, я бездарна», — звучал в его голове голос Оли. «Бездарно! Бездарно!» — звенели тысячи стеклянных губ и, стеклянно улыбаясь, разлетались вдребезги, трещали у Огарева в ушах. Оля поплелась в гримерку, тихо затворила дверь, и когда неровный звук ее шагов совсем затих в коридорах цирка, а его эхо закончило длинный бег по манежу, Огарев осел на пол, взъерошил волосы на затылке и уперся головой в стену. «Саныч», — сказал он хрипло, — «я все-таки схожу к Элли. Девочка, похоже, не сдюжит, не справится с темнотой. Нам с Симой место в Москве предложили, на Цветном. Я уеду, Саныч, ловить здесь мне больше нечего. И темнота эта мне надоела. А передать ее кому? В этом городе и некому. Не могу я больше это один тащить, понимаешь?» «Как знаешь, Паша, как знаешь». Сан Саныч вздохнул и продолжил обмахивать пипедастром свою стеклянно-хрустальную коллекцию. Когда у Сан Саныча завелся пипедастр, Огарев не знал. По комнате роем летала разбуженная ото сна пыль, и Огарев, чихая и кашляя, поспешил покинуть жилище друга.